246. Учитель говорит, что не все атмосферные условия равно влияют на процесс общения. Холодная температура и чистая атмосфера очень благоприятствуют. Тяжко и трудно в условиях города поддерживать постоянный контакт. Копоть и дым очень мешают. Они создают физическую преграду для тока, а также и пыль. Трудно току проникать через эти загрязненные слои. Плотность мысленной атмосферы тоже задерживает стрелы. И тогда учитель шлет посылки усиленные. Конечно, в конце концов преодолевается все, но затрата энергии велика. Потом можно будет сравнить и увидеть разницу условий мысленных сношений вне города и в городе. Особенно хороши горы и высоты. Каждая 1000 футов их облегчает. На высотах воздух звенит, как струна, неся далекие зовы и легко передавая их. Также и воспринимающий должен тратить много усилий, чтобы нагнетение и насыщение окружающей сферы преодолеть. Нужно пробить слои пространства вокруг, именно разрядить сферу своим устремлением надо, и, разрядив, это разряжение поддержать. Легко сказать, удержать контакт, но только опытный ученик знает, чего это стоит. Состояние сознания ученика и степень готовности многое облегчают. Можно держать около уха телефонную трубку и все же ничего не услышать, если сознание занято чем-то другим. Можно не слышать даже слова собеседника. Тем более чувствителен дальний провод к состоянию сознания воспринимающего ученика. Конечно, все просто, когда общение достигнуто и вошло в жизнь. Но чего это стоило? Скольких усилий и неуклонной железной настойчивости знает лишь его утвердивший. Не нужно забывать, что и учитель силы свои прилагает, чтобы общение шло в должном напряжении. Конечно, при обоюдном согласии и гармонии можно преодолеть все, затратив на это соответствующее количество психической энергии. Способности, таким образом достигнутые и утвержденные, принадлежат к накоплениям уже неистребимым. Так жива связь, пока владыка живет в сердце, ибо в сердце человеческом лежат ключи от всех достижений. Учитель по проводу чует колебания сознания ученика. Чем меньше колебаний, тем устойчивее провод. Потому говорю о твердости и постоянстве. В нужный момент учитель шлет луч укрепляющий. Много лучей и токов в распоряжении учителя. Как хорошо настроенный инструмент звучит, гармоничное сознание, реагируя на посылаемые огненные энергии различных тональностей и напряжений. Каждое общение проводится в определенном ключе, создавая в организме вибрацию нужную. Так постепенно настраивается вся система и приучается звучать микрокосм ученика на различные воздействия, утончаясь и приспосабливаясь к напряжениям все более высоким и тонким. И так постепенно входит сознание в мир учителя, привыкая к его степени огненного напряжения. Если бы 10 лет тому назад дать степень напряжения сегодняшнего дня, организм не выдержал бы, и получилось бы явление перегорания. Ассимиляция токов высокого напряжения проводится учителем постепенно и осторожно, чтобы не нанести вреда пробуждающимся центрам. Процесс ассимиляции долог и требует годы и целой жизни, потому приближаем к нам лишь тех, которые не знают дороги назад. Когда черта перейдена и возврата назад нет, мы находим возможность тратить усилия и энергию и время на постоянное и систематическое развитие организма избранника. Но надо решиться бесповоротно. Прохожих и любопытствующих не допускаем. А также и предателей, Предатели, явленные исторически, были допущены кармически. Но все же прохожих, любопытствующих и предателей к сердцу не допускаем.